Глава 32. Вадим закрыл папку. Страшные прогнозы не оправдались. Егор пришел не один, с мужчиной, сказал: «Это Василий, он вас отправит в Турцию. Слушайтесь его, сразу выполняйте, что велит. Скажет «ложись», значит, бросайтесь на землю. Грязь, дождь, холод, а вы падаете. Велено молчать, рта не разевайте». Елизавета, не веря тому, что они с детьми сумеют из Турции попасть в Англию, где у нее жили родственники, отдала дядьке оговоренную плату. Егор Никитин получил браслет, который принадлежал свекрови Елизаветы, очень дорогое изделие. До места, где семью Макаевых ждал катер, который под руководством Василия доставил мать и детей на корабль под турецким флагом. Елизавета быстро поняла, что путь протарен. Она не первая по нему шагает. Вася оказался тихим, милым, заботливым. Когда младший мальчик уставал, провожатый брал его на руки. Женщина и мужчина даже подружились за время пути. Вася сказал, что дед и отец при царском режиме служили городовыми, а Егор — его брат, сотрудник НКВД. Тщательно скрывает данный факт, поэтому взял себе фамилию жены, стал Никитиным. Василий же не хочет служить там, где удачно устроился родственник. Работает чистильщиком обуви, сидит в будке на окраине Москвы. Количество рабочих дней в месяц зависит только от него самого. Нет над Василием начальника, который станет сдирать шкуру за прогулы. Вася рад, что брат помогает хорошим людям, которых новая власть посадила за решетку, но пареньку совершенно не нравится, что Егор сменил фамилию. Никто из членов семьи Рогачевых так не поступал. И мало фамилий, Егор еще и отчество изменил, стал Кирилловичем. Ну, это вообще как отца предать. Елизавета поняла, что наивный Васенька полагает, будто его брат выручает дворян бескорыстно. Он понятия не имеет, что узников просто выкупают. Последние три дня дороги до небольшого городка на берегу Черного моря Елизавета мучилась вопросом, следует ли сообщить юноше, что Егор получил от нее очень дорогие ювелирные изделия, или лучше промолчать. Расставаясь с Василием, Макаева осторожно обратилась к нему. «Разрешите наградить вас за помощь?» «Хотите дать мне что-то хорошее?» — заморгал Васенька. Елизавета сняла с шеи золотую цепочку с медальоном, который украшала россыпь бриллиантов, и вручила пареньку со словами: «Только в скобку не несите. Найдите ювелира, за вещь можно получить большую сумму». Васенька бросился женщине на шею. «Подожду, пока на катер сядете, буду молиться за вас с чадами». Парень в самом деле остался на пирсе. Женщина решила помахать ему и увидела, что у Василия вдруг изменилось выражение лица. Оно стало жестким, в глазах вспыхнул злой огонь, на губах заиграла довольная и одновременно ехидная улыбка. Княгиню осенило. Конечно, проводник в курсе, сколько ювелирных изделий у Егора. Наивный Васенька исчез. Вместо него вслед катеру махал Василий, который сумел выманить у Елизаветы еще одну драгоценность. Оставалось лишь удивляться актерским талантам младшего брата Егора и его характеру, в котором мирно соседствовали жадность, беспринципность и честность. Вася мог убить семью Макаевых, но он вел женщину с детьми тайными тропами, не лишил княгиню и мальчиков жизни и честно выполнил все обязательства. Но как в одном человеке способны мирно уживаться совершенно разные душевные качества? Когда капитан корабля предложил женщине устроиться в отведенном ей помещении, княгиня пребывала в уверенности, что мужа она больше никогда не увидит. Но когда Елизавета вошла в каюту, там на койке сидел ее любимый супруг. Мужчина сильно похудел, выглядел больным, но он был жив. Это ошеломило Лизу. Ее не обманули. Голубев постучал ладонью по папке. Не выставив фон Драген на торги серьги, никогда Елизавете Гавриловне не узнать, что украшения ее семьи живы. Рассказывая историю, княгиня подчеркнула: «У меня силой подвески не отнимали. Состоялась честная сделка. Егор предложил организовать побег, я заплатила. В жизни бы не возмутилась, не приехала в аукционный дом, не рассказала историю. Но выдавать семейные драгоценности князей Макаевых за собственность каких-то безродных купцов — это уж слишком. Сейчас узнаете всю правду». Напомню, все происходило в 70-х годах 20 века. В советскую прессу тех лет подобная история никогда попасть не могла, а вот западные желтые издания пришли в восторг и начали перепевать рассказ Елизаветы Гавриловны на разные голоса. Активность папарацци больно ударила по репутации вежливого Густава. И тут начался второй акт пьесы под названием «Драгоценности князей Макаевых». Фон Драген решил организовать пресс-конференцию и сделал шокирующее признание. Его отец, советский военный, во время Второй мировой войны перешел к фашистам. Как потом стало понятно, Константин Иванович Драген жил не под своим именем. На самом деле он Курт фон Драген, немец, семья которого поселилась в России в конце XIX века. Все мужчины фамилии работали ювелирами и не добились в Германии известности. Фридрих, дед Карла, решил, что в Москве его ждет успех. И до 1917 года все шло хорошо. А когда стало понятно, что человек с приставкой «фон» в фамилии — первый кандидат на путешествие в суровый сибирский край, ювелиры с немецкой кровью стали Драгенами. Карл, сын Фридриха, родился в Москве в 1920 году, стал пионером, потом комсомольцем, но очень хорошо знал семейную историю. В 1941-м его отправили на фронт, и юноша живо нашел возможность перейти в стан врага. Дома его семья разговаривала на немецком, языкового барьера для Карла не существовало. После разгрома нацистов Карл перебрался в Австралию, женился. У него родился сын Густав. Карл быстро стал известным ювелиром, основал свою фирму. Наследник его овладел той же профессией. В придачу выучился в Лондоне на искусствоведа, стал читать студентам лекции об истории украшений. История с серьгами началась, когда к Густаву из СССР приехал некий Михаил Петрович. Он представился экспертом и в самом деле прекрасно разбирался в драгоценностях. Михаил сделал Густаву заманчивое предложение. У него есть клиенты в России, имен их он называть не станет. Это люди с неограниченными финансовыми возможностями, они щедро оплатят услуги фон Драгена. Густав должен приобретать на аукционах лоты, на которые ему укажут, оплатить их, привезти домой, а специально обученный человек доставит их в столицу СССР. Густава никак нельзя было назвать глупым человеком. Он сложил вместе информацию. Прилет Михаила с дипаспортом, неограниченный бюджет на покупки, курьер, который примчится из Москвы в Австралию, уверенность клиентов в том, что гонца с очень дорогими украшениями беспрепятственно пропустит советская таможня. Ну и кто эти загадочные покупатели? Нет сомнений, это верхушка политической элиты. Фон Драген согласился и успешно выполнял задание. Но ему велели только приобретать ювелирные изделия. Приказ о продаже прозвучал всего один раз, когда Густаву передали серьги и сообщили, что они раньше принадлежали семье князя. Фон Драген не имел ни малейшего отношения к подвескам. Он просто был агентом, который купил изделие. Акт продажи состоялся один раз. Подвески не фальшивые. И то, что они раньше принадлежали князю, а не какому-то купцу, лишь увеличило их цену. После той пресс-конференции Густав больше не участвовал в торгах. Но ничего дурного с ним не случилось. Фон Драген дожил спокойно до старости. Голубев погладил папку. «Александр Михайлович знает, что я работаю исключительно по делам, которые связаны с ювелиркой. Без нужных знаний за них даже не следует браться. Конечно, если утащили коробку с золотыми цепочками, сережками, колечками, которые были изготовлены по шаблону на ювелирном заводе и продаются в магазинах, то это неприятность для ее владельца. Но в этом случае справится простой следователь. Я начинал расследование, когда случились истории вроде той, где одну из главных ролей исполнял фон Драген. Выйдя на пенсию, я стал личным экспертом тех, кто желает приобрести изделия с историей. На рынке много подделок, некоторые сложно отличить от оригинала. В конце концов, захотел написать книгу о своих делах. Фамилии мошенников, покупателей, продавцов изменены, но я знаю их настоящие паспортные данные. Когда дело дошло до фон Драгена, я понял, что самая интересная часть истории неизвестна. Советская сторона никак не отреагировала на рассказ Елизаветы Гавриловны, не комментировала пресс-конференцию фон Драгена. Мое писательское вдохновение соединилось с менталитетом сыщика. И я решил самостоятельно раскопать правду. Обладаю обширными связями, есть подход к разным людям. Приступил к сбору материала, думая, что никого нет уж в живых из тех, кого Васенька и Егор освободили. Но, наверное, есть дети-внуки. И в самом деле нашлись некоторые родственники, а кое у кого — дневники, письма покойных. Подробности рассказать? Да, в едином порыве ответили мы.